Я повесила трубку и помчалась к определителю. Как и в прошлый раз, номер не определился. Один звонок мог быть случайностью. Кто-то мог ошибиться номером. Но два раза – это уже другое дело. Не исключено, что кто-то из бывших бойфрендов или давший бывший муж звонит только за тем, чтобы услышать мой голос. А может, кто-то названивает специально, чтобы потрепать мне нервы. А вдруг это убийца? Не секрет, что в тесных отношениях с Кэт я нахожусь уже довольно давно. И если убийца прослышал, что я помогаю Кэт в этом деле, возможно, он пытается таким образом держать меня в поле зрения или хочет меня запугать. Если верное последнее, то он здорово преуспел в этом. Во вторник утром я проснулась около 7:30. От лежания на диване у меня ныла спина, но зато я проспала до самого утра, ни разу не проснувшись. Я поставила на плиту чайник и пошла в кабинет за новой общей тетрадью. Каждый раз, когда я получаю очередное задание написать статью, я первым делом достаю общую тетрадь и пишу сверху на первой странице рабочее название будущей статьи. По мере того, как я набираю материал и беру интервью, для этой цели у меня есть диктофон и блокнот для стенограмм, я записываю в общую тетрадь свои личные наблюдения, главные моменты интервью, первые выводы, направления, которые стоит разработать, какие-то кусочки информации, с которыми пока я не знаю, что делать. И, наконец, там же набрасываю общие контуры статьи. Именно в процессе этой работы будущая статья начинает обретать в моей голове форму. Хотя сам текст статьи я набираю на компьютере, для того, чтобы запустить мозг в работу, сначала мне нужно обязательно писать карандашом и от руки. Случается, что именно в процессе записи в общую тетрадь мне удается увидеть какие-то факты или обстоятельства в совершенно новом свете. Думаю, если у меня, как у пишущего человека, есть какая-то характерная особенность, то это она и есть. Интервьюер из меня довольно посредственный. Мне всегда трудно касаться каких-то открытых ран. Но зато я умею заметить то, что упускают из вида все остальные. Хотя я не получала официального задания написать статью о смерти Хайди, я собиралась действовать точно так же, как если бы я его получила. Я открыла тетрадь и написала на первой странице сверху «Смерть няни». Не знаю, почему я выбрала именно такое название, просто оно как-то сразу пришло мне в голову. Затем я надела первые попавшиеся джинсы и футболку, вернулась в кухню и приготовила себе кофе. Прихватив чашку с собой, я прошла в кабинет и взяла карандаш. Следующие 45 минут я занималась тем, что записывала все, что узнала о деле Кэт, включая вопросы, которые у меня возникали в связи с этим. Около 9 я позвонила Кэт, чтобы договориться о времени и месте встречи. Она предложила встретиться за ленчем в маленьком ресторанчике на Мэдисон-авеню. По ее голосу я почувствовала, что она очень-очень взвинчена. Повесив трубку, я достала из сумочки записную книжку. Нашла телефон одной моей знакомой, Меган Фокс, и стала ей звонить. Меган – заместитель редактора «Лучшего дома». Мы с ней несколько раз общались в гостях нашей общей подруги. И хотя нас нельзя назвать загадочными подругами, мы относились друг к дружке с симпатией. И я рассудила, что Меган охотно поделится со мной всем, что знает о смерти своего босса. С тех пор, как Лесли огорошила меня предположением – о возможной связи нашего дела со смертью Такера Боба, я все пыталась придумать, у кого можно было бы поживиться информацией о его смерти, и самой подходящей мне показалась Меган. Я наткнулась на автоответчик и оставила сообщение, что мне нужно с ней поговорить. Кроме того, я зашла на несколько интернет-сайтов, посвященных грибам. Когда я только начинала писать, мне обычно приходилось проводить многие часы в библиотеке, собирая информацию. Но в наше время почти все, что нужно, можно найти в интернете. Вот только отчетов о судебных заседаниях в сети не найдешь. За ними все равно приходится тащиться в суд и любезничать с толстыми мрачными служащими, передвигающимися со скоростью черепахи. Оказалось, что у нас в Соединенных Штатах ядовитых грибов полным-полно. Можно заболеть от одних только названий. Язык дьявола, коноцибы смертельный, мозговой гриб, ядовитый пилильщик. Но больше всего мне понравилось название патагонные клитоцибы. В начале 12-го я выключила компьютер и переоделась в черные брюки и желтый свитер. Прежде чем выйти из дома, я еще раз проверила голосовую почту по рабочему номеру. Да-да, в напрасной надежде, что туда мог позвонить Кайл. Черта с два он позвонил. Мне вспомнились слова одной моей подруги. Они все не звонят и не звонят, и тогда ты начинаешь в них влюбляться. Поскольку до встречи с Кэт у меня оставалось свободное время, я решила поехать подземкой и села на станции у Astor Place. Это всего в паре кварталов от моего дома. Ресторан, как оказалось, находился в квартале от дома Кэт на углу Мэдисон-авеню и 90-й. На этом отрезке Мэдисон-авеню напоминает Европейскую улицу. Большинство зданий не выше 4 этажей. В нижнем этаже расположены магазины, галереи и рестораны. Над окнами многих из них натянуты красочные тенты, желтые, голубые или в красную и белую полоску. Кэт опоздала на 20 минут. Я увидела ее в окно, когда она спешила через дорогу на углу Мэдисон и 90-й. Поскольку Кэт жила буквально за углом, было вполне естественно, что она пришла пешком. Но я все равно была поражена, увидев ее идущей. Обозреватель рубрики «Светских сплетен» как-то заметила, что Кэт редко проходит пешком больше 10 футов. Когда Кэт открыла дверь, все посетители, которые появились за эти 20 минут, как по команде, повернули головы и уставились на нее. На Кэт было платье без рукавов табачного цвета. Кроме коричневой кожаной сумки, при ней была еще крошечная сумочка, которая вполне подошла бы Барби. Туфли леопардовой раскраски с ремешком вместо пятки прилично открывали пальцы. Две светского вида дамочки за соседним столиком неодобрительно покосились на ее голые ноги. Они не знали, что Кэт носит колготки только 3 самых холодных месяца в году. Да и для этого температура должна опускаться ниже 0. Кэт села на стул напротив меня, сняла темные очки, положила их на столик и знаком подозвала официанта. «Ты уже выбрала, что будешь?» Это был скорее не вопрос, а утверждение. Видимо, Кэт рассудила, что раз я сижу в ресторане довольно долго, то успела выучить меню наизусть. Как только официант подошел, мы сделали заказ. Салат никосия для меня и тушеного ягненка для Кэт. «Новости есть?» – спросила я.